6 лучших сцен. Комментарии к сценам, которые можно считать условно не самыми худшими. Номер 1. Появляются террористы. Внезапно. Оттого их появление кажется роковым. Безжалостно палящее солнце, пустынный пейзаж, песчаная пыль, вздымающаяся время от времени. И все это запечатлено в неустойчивой композиции кадра. Их прибытие передано лишь через звуки, а уже в следующем кадре курящие мужчины средних лет. Выглядит очень нелепо и неуместно. Они медленно шагают, оставляя за собой пустое пространство. А затем в пустой кадр снова входит один мужчина. Первый удар тоже остается за кадром, лишь только звук. Похоже, атака товарища ошеломляет мужчину, и он неуклюже дергается, словно исполняя странный танец. Наконец, Дон Джин, главный герой фильма, в изумлении смотрит на окровавленные ладони, потрясенные нелепой шуткой судьбы. И снова один за другим все исчезают за пределами кадра. Номер 2. Адское пламя доменной печи и вода, разлитая по грязному полу, образуют резкий контраст. Все носят защитные наушники, кроме Рю, еще одного главного героя фильма. Ведь он глухой. Его лицо – лицо человека, отрезанного от мира, лишенное всяких эмоций. Будучи изгоем, он остается работать, когда у остальных заканчивается рабочая смена. Шум, пронзающий барабанные перепонки зрителей, особенно ритмичный металлический скрежет пресса, вторит зеленоватым пятнам, разбросанным по кадру. Образ отчужденного механического труда, бесконечно повторяющаяся, обезличенная монотонность, подчеркивается статичной камерой. Строгим прямым ракурсом, полными планами и длинными дублями. Формат съемки «Синемаскоп» делает фигуру Рю особенно хрупкой, а его однообразные движения, раз за разом пересекающие границы кадра, лишь усиливают ощущение безысходности. Номер 3. Встреча с мертвой дочерью. Не успели мы удивиться, что изображение девочки пропало с фотографии, и вот она стоит в комнате. Она утонула, поэтому, естественно, вся мокрая. Что чувствовал отец, обнимая дочь, когда детские ножки обвили его тело? Если раньше его сердце испытывало прилив любви, то сжалось ли оно сейчас от мокрого холода? Или же, возможно, его охватило чувство жалости к самому себе, пойманному в ловушку судьбы и потерявшему дочь? Мне следовало бы раньше научиться плавать. Сожаление этой маленькой девчушки звучит настолько наивно, что даже смешно. Слишком смешно. Оттого горько. Эта малышка — главная жертва в этом фильме. В то же время она — единственный человек, который никогда не обвиняет других. Номер 4. Дон Джин пытает Йон Ми, героиню фильма. Он — бывший электрик, и сейчас в полной мере пользуется своими навыками. Преимущество пытки электричеством в том, что можно не прикасаться к телу жертвы. Должно быть, данный аспект послужил большим утешением для Дон Джина, начинающего мучителя и убийцы. И тем не менее, легкий физический контакт был необходим, ведь для лучшей проводимости тока нужно было слегка намочить кожу. Взгляните на Йон Ми, дрожащую от стыда и чувства унижения. Это символическое изнасилование. В этой длинной сцене внутри Дон Джина мечутся непоколебимый дьявол и преступник, который борется с чувством вины. Образ Йон Ми одновременно жалок и комичен. Гротеск, одним словом. Номер 5. Наконец, двое мужчин встретились лицом к лицу. То ли от холодной воды, то ли от страха, Рю сильно дрожит. Сначала Дон Джин выглядит как провинившийся человек, будто он полон сожаления. Возможно, он собирается пощадить своего заклятого врага. Он освобождает руки Рю со словами: «Знаю, что ты хороший парень, поэтому...» И тут кажется, что восторжествует прощение, но... «Ты же понимаешь, что я должен убить тебя, правда?» Как это вообще понимать? Он спрашивает согласие у того, кого собирается убить. И потому, вместо «несмотря на это», он говорит «поэтому». Это столкновение беспристрастного экстремально длинного плана с яростным крупным планом. Номер 6. Рю, в одиночестве ворвавшийся в логово бандитов, в одно мгновение сваливает троих. Дело в том, что он не испытывает страха. Безнадега трудяги, которому больше нечего терять, и безжалостность, порожденная отчаянием. В адском пространстве, пропитанном гниющим зеленым цветом, Рю беспристрастно и мирно выполняет свою работу. Гнев и ненависть, которые до сих пор он был вынужден сдерживать, взрываются фонтаном крови. Его внешнее спокойствие и буря внутри противопоставляются в виде сухого льда и луж крови. В фигуре Рю, размахивающего битой, словно выполняющего рутинную работу на фабрике, я вижу глупость человека, стремящегося искупить свою вину и совершающего для этого еще большие грехи. Выбрать 6 лучших сцен и написать к ним описание? Уже не помню, какое это было издание, но ставить человека в такое положение – это просто нечестно. Писал, словно записывал аудиокомментарий для DVD. Если кто-то прослушает только этот текст, он точно подумает, что фильм получился просто потрясающим. Хотя, собственно, я и хотел, чтобы было именно так.